Глава 20. Маша долго не могла позвонить. Она слышала звуки за дверью, недобрые и резкие звуки, а ей представлялось, что эта встреча начнется с другого. Ей хотелось, чтобы вернулось то легкое ощущение интриги и увлеченности, которое принес вечер на набережной. Впервые она почувствовала облегчение, ей удалось расковырять его панцирь. Руднев нравился Маше с первого дня работы в Арите, иногда до зуда, до злости. Нравился его талант, стойкость. Он был не такой, как другие врачи. Даже те, кто был старше Ильи, смотрелись на его фоне мальчишками. Поначалу его нарочная холодность не была преградой, наоборот, она возбуждала аппетит. А эта зеленая грусть в глазах. Его взгляд, пускай случайный, уже был лаской. Но прошло полгода, и ничего не менялось. Ее намеки... Ее попытки сблизиться казались невидимыми для его грустных глаз, и оставалось только гадать, слепы они или пока не хотят видеть. Второе казалось делом поправимым, а после вечера, проведенного вместе, Маша поняла это ясно. Пациент жив, сердце вернулось к работе. И вот она уже знакомит его с мамой, приглашает на свадьбу полбольницы, рожает ему детей, двоих, троих, неважно, сыновей и дочек. Мечты ее цветут, как розовый куст. Дети играют с ее старым шпицем. Доживет ли, интересно, шпиц? В один день все розы завяли. Руднев словно сошел с ума. Напугал всех. Серьезно напугал. Дрался с собакой, говорил с кем-то, орал, как буйно помешанный. После того дня Илья больше не звонил ей. Маша не могла смириться с тем, что клевок в макушку во время прощания будет их первым и последним поцелуем. Она жалела Руднева, искренне жалела и терпела вину за то, что обо всем доложила Адамычу. Все эти чувства сложно сплетались в ней, и Маша решила, что только личная встреча могла бы их распутать. К тому же, и это было главное, она сама своими руками, черт возьми, посадила этот розовый куст. Маша постучала в дверь. Топот внутри стих. Потемнел дверной глазок. «Это я», — сказала она, словно в оправдание. Дверь отворилась. «Ты чего тут? Пустишь?» Она вошла. «Или ты решил сбежать от меня?» Руднев смешался. «А, нет... Просто собираю рюкзак. Не могу найти термос». Рюкзак под ногами походил на усатого сама с голодной пастью. «Я приходила к тебе днем, но тебя не было». «Ага». Не дождавшись приглашения, она разулась. «Я принесла вино». Маша вытащила из сумочки бутылку и похвасталась ею. С бутылкой она прошлась по комнате, осмотрелась. Обстановка была скупа на детали. Настоящая келья, слову зацепиться не за что. Келейник тоже, казалось, принял обет молчания. «У тебя мрачновато». Маша поставила вино на стол и еще раз обыскала комнату. «Ух ты, а это что?» «Пластинки». «Можно?» Она взяла первый попавшийся конверт, из которого тут же выпал черный диск. Руднев поднял пластинку с пола, обтер рукавом. «Прости, пожалуйста, не сломалась?» «Ничего страшного. Вряд ли я буду ее слушать». «Почему?» «Нахрен музыку». Руднев унес бутылку на кухню. «Их так много!» — крикнула она вслед. «Никогда бы не подумала, что ты меломан». «Тысячу лет не включал проигрыватель, но раньше мы любили послушать». «Мы». Она закусила губу. «Какое досадное слово, когда в нем нет тебя». «Мы» отныне должно быть только про них. Первым делом, когда мы переехали, я привез эту старенькую регу и весь винил. «Вам, наверное, было весело? Столько музыки?» «Нам было по-разному». Илья вернулся с откупоренной бутылкой и двумя бокалами. «По твоему дому не скажешь, что когда-то ты жил здесь не один». «Это почему?» Руднев налил вино. «Когда я зашла, то подумала, что тут живет или монах, или торчок, который вынес все добро. Но не тронул пластинки?» «Нет. Я просто убрал лишнее с глаз долой». Маша кивнула, сделав вид, что понимает его. Они чокнулись. Лишнее. Звон немного приободрил ее. «И какую мне поставить? Есть любимые?» «Ставь любую. А лучше не надо». Тогда я выбираю вот эту, на которой нарисован банан. Она самая красивая. Velvet Underground. Хороший выбор. Как? Как мне тут? Маша повесила пластинку на ось проигрывателя. Поставь иглу на край. Ну вот же. Возьми держатель. Этот? Пластинка закрутилась. Да? Теперь... Да нет. Просто опусти эту палку на... Заиграла Sunday Morning. Келья наполнилась перезвоном челеста и будто бы стала светлее. «Какая нежная песня», — сказала Маша. «Ага. Она как раз про торчка-параноика. В юности я часто слушал Лу Рида и других товарищей конца 60-х», — признался Илья. Голос его размяк от вина. «И все-таки ты меломан», — Маша поправила волосы в отражении бокала. «Вряд ли». «Меломаны любят музыку, а я слушал ее, чтобы отвлечься, чтобы кого-нибудь не придушить». Маша заметила, как скоро гибнет в нем любое доброе чувство и как он осознанно становится холоден. «Думаю, тот, кто любит музыку, не станет никого душить». «А зря». Руднев плюхнулся на диван и закинул голову к потолку. Фонограф и электрический стул изобрел один и тот же человек. «Тогда я не буду рисковать. Пусть играет». «Пусть играет». Песня кончилась, началась следующая. «Не хочешь потанцевать?» «Я?» «Сейчас?» «А когда же? Музыки столько. К тому же ты сам просил научить тебя». Видать, был не в себе. «Нет-нет, я не танцую и не пою». «Не верю. У тебя такой красивый голос. А ну-ка спой». И Руднев запел. Он взглянул на Машу и увидел, что ей нравится, как он поет. Илья тут же перестал, закрыл лицо то ли от стыда за свое исполнение, то ли от накатившей грусти. Заиграла «Femme Fatale». Маша поставила пустой бокал на стол и подошла. Она убрала его руки и поцеловала. Она скинула платье. Потом села сверху, дышала близко, часто, открыто. Он старался слушать ее тело, но собственное тело не слушалось его, словно вместо рук ему приварили жестяные оси на сухих шарнирах. А Маша была теплая, мягкая, ответная. Что же с ним не так? Какая нелепость! Он забыл, что от него нужно. Он старался, он боялся забыться и прослушать. Тишина. Непонятная тишина. «Ну что ты?» — зашептал ее подорванный нежностью голос. — «Расслабься». И он поверил ей. Уткнулся в плечо, целовал, как в бреду, и на краю опьяненного взгляда мелькало что-то родное. Летели волосы. Маша закинула за голову руки. Запах. Источник лета. Сирень. Поцеловал подмышку. Проглотил горький вкус дезодоранта, поцеловал снова. Сирень. Вдовий цветок. Куст раскачивался вперед и назад, как на ветру. Вперед и назад. До стона в стволах. «Я так люблю тебя», — сказал Илья. Маша обняла его голову, прижала к груди, чтоб замолчал. «Я так люблю тебя». Она знала, он говорит это не вслух. Он говорит, это не ей. Маша открыла дверь на балкон. «У тебя нет стекла в раме. Забавно, прям как у нас в ординаторской. Однажды я его выбил, а новое так и не вставил. А еще что-то требуешь от Адамыча». Руднева вдруг стало интересно, как поживает отделение, как дела в больнице, но спрашивать не стал. Совсем неподходящая беседа для двух обнаженных людей. «Иди ко мне, ты замерзнешь». «Говорят, он подыскивает тебе замену». «Я его понимаю», — ответил Руднев совершенно сухим тоном. Не понимал он только, зачем она все же впустила Адамыча в их разговор. «Но нет, мы не дадим тебя уволить». «Мы?» «Заза уезжает. Другим я поперек горла. К тому же Адамыч прав, я проф непригоден». «Фу, какая хрень! Ты ужасный профессионал». «Ужасный». — засмеялся Руднев. — Господи, Маша, мы занимаемся самым ответственным делом. Даже Заза может что-то пришить назад. Ты хоть представляешь, если я вдруг что-то натворю? Маша закашлялась. «Уйди от балкона, простынешь. Я буду с тобой. Буду следить, чтобы ты ничего не натворил. У тебя просто сложный период». Он снова засмеялся, как-то по-особенному отчаянно. «Сложный период. Другого не предвидится». «Какой ты зануда. Предвидится. Тебе надо просто перевернуть страницу. Это сложно, но необходимо». «Поставь лучше другую пластинку. Нафиг музыку». Маша налила себе вина. Сделала большой глоток, быстрая капля перекатилась через ключицу. Она смахнула ее без следа, осушила бокал и вышла на балкон. «Не дури, заболеешь». «Ну и пусть», — крикнула она снаружи. «Как это пусть? Ты же меня не слушаешь? Чего это я должна тебя слушать? Вот заболею и умру. Не забывай кормить мою собаку». «Это не остроумно и не смешно. А я и не смеюсь. Я правда хочу тебе помочь, но ты не даешь этого сделать». «Окей. Я обещаю, что буду стараться». «Тогда с утра мы идем в кино». Руднев помолчал. «Прости, но утром я уезжаю». Он бормотал, что темнеет рано, что лес глухой, времени в обрез, да-да, нужно ехать с самого утра. «Пожалуйста, заткнись. Там девочка, я уверен, что найду ее». «О, заткнись». Ему показалось, что она плачет. «Прости, но по-другому я не могу». «Отлично!» — крик ее дрожал. «Тогда я поеду с тобой в этот гребаный лес». С балкона раздался металлический звон, словно на пол упало пустое ведро. Илья поднялся, подошел к открытой двери и увидел Машину спину с тремя родинками на лопатке. «Танцуй. Я нашла твой термос». Он шагнул на ледяной пол балкона. К нему, словно сбитая кегля, катился термос. Руднев перешагнул через него, подошел к Маше. Во мгле пустой рамы с тревожным стоном колыхалась тополиная крона.